И как по-твоему, сестренка, кто целуется лучше, Марка или Шанкс? Полюбопытствовал этот провокатор, имеющий наглость быть моим братом. Честно, мне так и хотелось ответить. Вот сам и узнавай, если так интересно. Но пришлось сводить все к шутке. Шибзик, а потом схватила в охапку Эйса и Эйза и со словами. Ну, нам пора. Телепортировалась с корабля. И никакого смешка со стороны блондина я не слышала. Не слышала, и все тут. На острове рассвета был рассвет. Как бы парадоксально это ни звучало. Впрочем, красоты местной природы сейчас волновали меня куда меньше, чем возмущенно оглядывающийся по сторонам 16-й. «Рина, скажи на милость, я-то тебе зачем понадобился?» Тихим и очень вкрадчивым голосом поинтересовался мужчина. «Я этому вашему Луффи точно не родственник и не друг. К тому же, для вечеринки у меня неподходящий вид. Ну не могла же я ему сказать, что это вышло случайно, что из-за сильного смущения ваша покорная слуга несколько растерялась и захватила двух пассажиров, вместо одного. Пришлось выкручиваться. Понимаешь, я решила, что нам с Эйсом не помешает кто-то взрослый, умный и надежный рядом, потому что мы вечно влипаем в неприятности, стоит только ступить на берег. Из-за недоверчиво поглядел на меня, но был вынужден признать, что в моих словах есть смысл и большая такая доля правды. Ладно, и что дальше? Сдался он. Ну, вы с Эйсом можете медленно и печально идти к дому Дадан, а мне нужно сгонять за собой, озвучила свои планы я. Тогда действуй, согласился Стрелок и повернулся к Эйсу. Ты ведь знаешь, куда идти. Ха, усмехнулся брат, поправляя шляпу. Да я вырос в этом лесу. Нам туда, и первым побежал в сторону виднеющихся вдалеке гор. И это называется медленно и печально. Может, стоит подарить старшему из моих младших братьев словарь? Хотя, нет, не поможет. Он – огонь, движение и жизнь. Медлить и сомневаться – это не в его духе. Подождав, пока двое белоусовцев не скроются за деревьями, я закрыла глаза. Сколько бы времени ни прошло, но именно так мне было психологически проще перемещаться. Ну, знаете, магия должна быть тайной и все такое. Воля наблюдения включилась раньше, чем закончилась, собственно, сама телепортация. В помещении находилось 10 человек, причем половина из них была совсем не рада моему появлению. «Здравствуйте, извините за вторжение», произнесла я, открывая глаза. «Кажется, меня занесло на суперважное и секретное заседание штаба революционной армии. Во главе стола, не круглого, а жаль, смотрелось бы круто. Сидел драгон, и по нему невозможно было угадать, разозлило его мое прибытие или нет». Иванков улыбался, и довольно приветливо, как и Назума с Каалой. Сабо был скорее встревожен, чем рад, а вот остальные, судя по их виду, едва сдерживались от попытки моего убийства. Я не спешила объяснять цель своего визита, так и застыв с вежливой улыбкой на губах, и тогда Монки Средний решил вмешаться. «Здравствуй, Рина, что привело тебя к нам? Сегодня день рождения Луффи», осторожно начала я, краем глаза заметив, как оживился Сабо. «И мы с Эйсом решили устроить что-то типа вечеринки-сюрприза, только без вечеринки, потому что в полночь нам, как Золушке, нужно вернуться на корабли, желательно, трезвыми. Не хотите присоединиться?» Марка, конечно, ничего не говорил про алкоголь, но я решила не дразнить его больше, чем уже это сделала. А выпивка? Вечеринки бывают веселыми и без нее. На какое-то мгновение во взгляде драгона мелькнуло что-то, похожее на желание согласиться, но миг прошел, и самый разыскиваемый преступник в мире спокойно ответил: «Благодарю, но нет. Однако здесь есть тот, кто с удовольствием примет твое предложение, верно, Сабо?» «Да», счастливо улыбнулся тот, вскакивая со стула и едва его не уронив. Послышались тихие смешки, которые только усилились, когда лидер революционеров добавил: «Кстати, Рина, условия про полночь и трезвость по душе и мне». «Хорошо», согласилась я и, пока высокое начальство не пожелало чего-нибудь еще, взяла брата за руку и переместилась к Эйсу. Братья смотрели друг на друга несколько настороженно, хотя и не без теплоты, и застоял в стороне, прислонившись спиной к дереву и задумчиво глядя куда-то вдаль. С Сабо зачарованно выдохнул Партгас, который, кажется, несмотря на все мои уверения, до последнего сомневался, что блондин не умер. «Эйс», — тихо отозвался тот, пристально всматриваясь в чужое, родное, веснушчатое лицо, а потом повторил чуть увереннее: «Эйс», и это словно бы послужило для огненного кулака сигналом к действию. Партгас, изрядно удивив меня и комдива 16-й дивизии, повел себя как Луффи из будущего, в очередной раз доказывая, что они все-таки настоящие братья. Запрыгнул на ошарашенного собой и принялся рыдать от счастья и облегчения, повторяя, как мантру или молитву: «Ты жив, жив, ну все, хватит, да перестань же ты, Рина, хоть ты ему скажи». «Нет уж, сами разбирайтесь», предпочла самоустраниться я, «мне еще за последним членом семьи идти, и, Иза, пожалуйста, не убей его, когда мы вернемся, хорошо, а кто это?» Сразу подобрался тот, сжав рукоять пистолета, отец лидера революционеров и дед будущего короля пиратов, подрабатывающий на досуге героем дозора, Д.Д. Дедуля, перестал устраивать слезоразлив, но начал заикаться из гарб, едва заметно побледнел стрелок, сопоставив все факты. «Агась», радостно согласилась я, и в очередной раз за день, далеко не последний, мне еще всех по домам возвращать, воспользовалась силой своего дьявольского фрукта. Еще до тревожного звона воли наблюдения интуиция взвыла, предупреждая об опасности. Глаза я открыла, морально готовая ко всему, кроме этого. Доброжелательно настроен только Монки-старший, с невозмутимым видом поедающий крекеры и ждущий дальнейшего развития событий, все остальные присутствующие в комнате люди выглядели не очень-то дружелюбными. «Серьезно, когда тебя внимательнейшим образом разглядывают главнокомандующий Сенгоку, адмиралы Акаину, Кузан и Кидзару, а также вице-адмиралы Цуру, Мамонга, Доберман и Камил, явно размышляя, убить тебя сразу как опасную шпионку или все же дать высказаться, приятного в этом мало». Под этакими рентгеновскими взорами сразу вспомнилось, что одежда на мне странная до вычурности, я сумела забраться в воронье гнездо в юбке. Правда, как, волосы не расчесаны со вчерашнего дня, под глазами наверняка залегли черные тени недосыпа, а сама я, пират из команды Белоуса, который морскому дозору поперек горла последние лет 15, словом, то еще сочетание. Не помню, говорила ли об этом раньше, но от излишнего внимания я всегда смущаюсь и начинаю нести чушь, это как режим Катрина, но без дурацких уменьшительно-ласкательных словечек и розового платья. «Здравствуйте, я попала на вечеринку для тех, кому за 40, а вы специально устроили собрание в тот же день, что и революционеры, или это обычное стечение обстоятельств? Скажите, а у всей верхушки дозора есть родственники среди пиратов, а отбирали вас по ярко выраженным странностям? Кстати, не согласитесь ли вы дать мне автографы?» Слова лились нескончаемым потоком, а я маленькими, едва заметными шажочками перемещалась к креслу гарпа, не забывая улыбаться. «Странно, что меня еще не вырубили или не обездвижили. Не воспринимаю всерьез, ну, мне же лучше. Хотя нет, не получится, я опять забыла захватить блокнотик. Эмир, кто ты такая?» Перебила меня Цуру, откинувшаяся в кресле. Кажется, от моей болтовни у нее разболелась голова. «Я, никто, так, мимо проходила. Не волнуйтесь, это не шпионская операция и не попытка убийства высокопоставленных дозорных, это всего лишь похищение», заметила я, приблизившись, наконец, к Монки-старшему и прикоснувшись к его руке. «Кажется, Барселина даже успел среагировать, прежде чем мы с дедушкой разлетелись искорками, чтобы собраться обратно в куда более приятной компании. Едва мы оказались на твердой земле, как гарб громко и, главное, очень жизнерадостно заржал. Отлично, внученька, повеселила старика. Я же им теперь это похищение лет 5 припоминать буду, позорищем», мечтательно протянул он. «Ну, а вы, охламоны, чего в стороне жметесь? А ну-ка обнимите дедушку. Да не бойтесь, обойдемся сегодня без кулака любви», и сам сгреб Пейса и Собов крепкие медвежьи объятия. «Кулак любви, это больно, я помню», выбравшись из удушающего захвата, тихо произнес юный революционер, машинально потеряв затылок. «Кажется, память к нему все же вернется, пусть и не так быстро и резко, как при стрессе. А ты кто? Еще один мой неучтенный внук», переведя взгляд на все так же любующегося облаками Иза, задал вопрос Гарп. «К счастью, нет», чуть улыбнулся стрелок и даже руку с револьвера убрал. «Я просто присматриваю за Риной и Эйсом, потому что где они, там и неприятности. Это семейное», гордо выпятил грудь вперед Гарп, а я всерьез задумалась, какой именно семье принадлежит эта отличительная черта. Вариантов, так сказать, много: и Монки, и Гол, и Ньюгейт, и даже безымянные родственники бывшего аристократа. «Мы дойдем сегодня до Луфи или нет?» — проявил нетерпение Эйс. «Не торопись, брат», — положил ему руку на плечо блондин. «Нужно придумать что-то крутое, или ты хочешь просто завалиться на базу? Какой же это тогда будет сюрприз? И что ты предлагаешь?» Можно, к примеру, найти: «Хэй, это моя поляна для тренировок, ищите себе другое место», прервал изложение его гениального предложения чей-то недовольный голос. «Могу нами гордиться». В сторону говорившего мы развернулись синхронно и прыжком, после чего застыли в шоке. Пока мы собирались и планировали нечто незабываемое для именинника, герой дня сам нас нашел, и теперь его лихорадочно блестящий взгляд перебегал с одного лица на другое и никак не мог остановиться. Сюрприз, неуверенно протянула я, первый отойдя от его неожиданного появления. Кажется, Мугивара не знал, не мог решить, к кому кинуться, поэтому поступил как настоящий пират, удлинил руки и кинулся обниматься со всеми одновременно. «Ребята», радостно повторял он, словно растеряв другие слова, стискивал нас все крепче и крепче, а по щекам его, как у Эйса чуть раньше, текли слезы. Воздуха категорически не хватало, но я утешала себя тем, что тому же и за куда как хуже, он страдает безвинно или, вернее, за компанию. Именно ему и пришлось нас спасать. «Прошу прощения», – просипел длинноволосый, – «но я не имею обыкновения обниматься с незнакомцами». Удивился самый младший из братьев, мгновенно успокаиваясь. «Я, Луффи, и я стану королем пиратов». Дружно закончили мы, и в глазах Сабо вновь мелькнула тень узнавания. «Именно так», – забавно надулся Мугивара, – «и нечего дразниться. А тебя как зовут?» «Называй Ньютом», – сократил фамилию отца Белоусовец, помня о конспирации перед лицом героя Дозора. Ни на одного из киношных Ньютов, известного магозоолога и бесстрашного покорителя лабиринтов, он совершенно не походил, так что я с трудом удержалась от улыбки. «Рад знакомству», – широко-широко улыбнулся резиновый человечек, наконец-то разжав объятия. «А, пойдемте уже праздновать», – предложил блондин, отряхиваясь. «Мне так много нужно вам рассказать и еще больше», – спросить. Все признали, что в его словах есть резон, и мы дружной толпою, наконец-то, отправились в убежище горных бандитов. Утро радовало хорошей погодой, хотя на острове рассвета было далеко не так тепло, как в тех широтах, где сейчас плавал Моби Дик, но и с маем в моем мире тоже не сравнить. У нас в это время, бывало, и снег шел, а здесь на деревьях вовсю зеленела густая молодая листва, из которой радостно чирикали птички. На корабле мне иногда не хватало их пения, тянулись вверх, к солнцу, диковинные цветы, ничуть не похожие на радостно-желтые одуванчики, и даже какие-то съедобные не то плоды, не то орехи встречались, братья срывали их прямиком с куста. Большая часть бандитов еще спала, а небольшая группка бодрствующих занималась повседневными делами или с упоением резалась в карты. Появление из леса целой толпы, когда уходил один Монки-младший, было встречено насторожено, но по мере нашего приближения тишина сменилась радостными криками. Нас, разумеется, не ждали, но, вспоминая мое знакомство с разбойниками, можно не сомневаться, пирушку они организуют в кратчайшие сроки, дай только повод. А их сегодня было аж 4. Рождение Луффи, воскрешение Сабо, возвращение Эйса и благодушное настроение Гарпа, заявившегося не с инспекцией, а просто так. «Тут такое дело», — закурив, произнесла Дадан. «Мы гостей не ждали, так что еды нет. Кому-то придется затариться продуктами в городе или в деревне. Поручите это мне», — вызвалась я, потому что Луффи утащил Эйса и Сабо в тихий уголок и явно не планировал отпускать их в ближайшую вечность. Гарп спал, устроившись возле двери, а бандиты громко радовались и пытались подслушать истории о приключениях парней. «Я составлю рене-компанию», — чуть склонил голову Иза. «Только предоставьте нам список, что именно необходимо купить». Что город, что деревня были равноудалены от горы Калуда, но Фуши я никогда не посещала раньше, так что выбор пилить на своих двоих или мгновенно переместиться, в общем-то, не стоял. Миг, и мы на оживленной улице Га, той самой, где я несколько лет, или все же месяцев, назад впервые встретилась с блондином-аристократом. Рынок нашелся легко, достаточно было единожды уточнить направление, а потом следовать на шум и причудливую смесь ароматов. Еда, мясо, мясо, выпивка, мясо, мясо, выпивка, еще раз мясо и немного фруктов, были приобретены довольно быстро, а еще, с хорошей скидкой, потому как ни один торговец не мог выдержать пристального взгляда белоусовца. Он смотрел так, словно целился из своих любимых пистолетов или чего-то покрупнее, и инстинкт самосохранения подсказывал купцам, что связываться с ним не стоит. Причем от лавки к лавке все купленное без особого труда тащил Иза, доверив мне только небольшой пакет с фруктами, не то, Чтобы я была против подобного, не обошлось и без неприятностей. На выходе с рынка Ньют, нагруженный выпивкой и мясом, случайно задел некоего молодого человека. Тот, от неожиданности, силы удара или врожденной неловкости, уронил на землю вазу, которую до этого нес на вытянутых руках, как величайшую драгоценность. От соприкосновения с жестокой действительностью стеклянный сосуд разлетелся на причудливые осколки разной величины. Крик, поднявшийся после этого события, долетел, кажется, и до нового мира. Ваза оказалась раритетной и, в силу этого, жутко дорогой. Молодой человек, ее расколотивший, оказался аристократом и, в силу этого, жутким воображалой. Иза, высказавшийся в духе, сам дурак, оказался крайним и, в силу мудрости набежавших стражников, пятой точкой почуявших жуткие проблемы и втык от начальства, со всей возможной скоростью был припровожден в местную тюрьму. Еду, кстати, доблестные стражи порядка забрали туда же, обозвав вещдоками. Подозреваю, больше мы ее не увидим. Я, честно говоря, опасалась, что стрелок встанет в позу и откажется сдаваться, и тогда местные попытаются его не задержать, а убить. Или что он не сдержится и выстрелит в кого-нибудь из условно мирных жителей, и тогда Гарпу придется вступить в бой. Или скажет, что он сын самого Белоуса, и тогда от Маринфорда, вполне вероятно, разгорится раньше срока. Но командир 16-й дивизии, кажется, понимал все это ничуть не хуже меня, так что сдался молча, и лишь стиснутые кулаки выдавали, чего ему стоила такая покорность. Облегченно выдохнув, я последовала за другом и стражниками, причем как-то так вышло, что рядом со мной шел тот самый косорукий аристократ и нудел, о слугах, которым ничего нельзя доверить, о зарвавшемся торговце, который обнаглел настолько, что потребовал его личного присутствия, о телохранителях, которые подпустили к нему этого деревенщину с баулами, о карете, до которой он не успел дойти буквально десяток шагов, об утраченной древности, за которую была выложена кругленькая сумма. О, очень хотелось его заткнуть, или перебить, или ударить, или схватить за руку и переместить в какое-нибудь жутко негостеприимное местечко и бросить там, но приходилось сдерживаться, так как от этого самовлюбленного типа зависел приговор Иза. Именно он решал, потребовать ли штраф, продать ли в рабство или обречь на смерть, по крайней мере, именно так мне шепнул один из стражников, просвещая о местном судопроизводстве. Ну, чего-то подобного я и ожидала. Не зря же собой мечтал сбежать из этого королевства, верно? Мы, наконец, дошли до тюрьмы, невзрачного приземистого здания с обшарпанными стенами. Запах нечистот сшибал с ног еще на подходе, а о том, что творится внутри, лучше даже не думать. Это место решительно не походило самому утонченному из сыновей отца, так что оставлять его здесь у меня не было никакого желания. К счастью, для общения стражники выбрали светлый кабинет начальника, куда пострадавший аристократ вошел, как к себе домой. Судя по очень приукрашенному портрету, висевшему на стене, так оно и было. Со всеми удобствами устроившись за массивным столом, мужчина нагло поинтересовался: «И что же вы можете предложить за свою свободу? И лучше бы вам поторопиться с решением, пока мы добрые». Это мы и мерзкие улыбки стражников наводили на определенные мысли. О том, например, что весь этот спектакль был продуман и отрепетирован очень давно, и даже несколько раз опробован на случайных жертвах. Судя по взгляду Иза, украдкой брошенному на меня из-под длинной челки, он тоже понял это. Но, как бы то ни было, предложить нам было нечего. Денег мы взяли не так уж и много, и уже потратили их все на продукты для вечеринки. А сдавать за вознаграждение себя или кого-то из родственников и друзей не позволяла пиратская гордость. Я могла бы сбежать, поджав метафорический хвост, и оставить парня наедине с этими гадами, но совершать подобный поступок мне совершенно не хотелось. С другой стороны, не нужно много ума, чтобы понять, что снаружи от меня будет куда больше пользы. Даже задумалась, как лучше поступить. Просто переместиться в тюремную камеру, куда стрелок непременно угодит, и забрать его оттуда. Позвать на помощь братьев, которые наверняка будут не против чуток размяться. Или вовсе разбудить дедулю Гарпа, в должностные обязанности которого не входит преступление, совершенные на суше, но который, как и его внуки, не откажется немного побузить. Любой из этих вариантов был весьма эффективен, но каждый из них в обязательном порядке привлечет к нам излишнее внимание местных. Хотя существовал еще один вариант, и заговоривший белоусовец предоставил время, необходимое на его обдумывание. «Девушку не вмешивайте», — своим вечно спокойным голосом попросил, почти приказал. «Если честно, 16-й, хорошо знающий его человек смог бы заметить малейшие изменения в мимике, говорящие о том, что пират в ярости и только невероятным усилием воли сдерживается, чтобы не изрешетить тут все в дуршлаг. Я, как художник, видела это весьма отчетливо. Ваша невеста, сестра», с каменным выражением лица поправил его комдив. «Так вот, ваша сестра, разумеется, свободна», — покивал аристократ. «Ей же еще залог за тебя вносить. Скажем, 4 миллиона белли, и ты свободен. Сроку мы ей дадим 2 недели, так что вам стоит ценить нашу доброту», — ухмыляясь, заявил этот тип. «Где небогатая горожанка должна добыть подобную сумму за столь короткое время?» Этих продажных тварей, похоже, совершенно не волновало. «Господин», — дрожащим голосом пролепетал я, — «господин, у нас с братом нет таких денег, но есть карта». «Молчи, сестра», — поддержал мою игру Иза. «Сокровища нашего отца не должны достаться посторонним. Мы сможем 10 лет прожить на эти деньги, не зная бедности». Рот моему разговорчивому брату заткнули самым действенным способом. Ударили под дых, чтобы не встревал, куда не просит. «Ты мне дороже любых сокровищ, братик», — почти натурально всхлипнула я. «Карта в обмен на его жизнь и свободу, вы согласны?» «Сделка», — стукнул кулаком по столу главарь стражников, предварительно о чем-то пошептавшись со своими подельниками и компаньоном. «До вечера карта должна быть у нас». «Конечно, конечно, только, можно мне забрать продукты, которые ваши люди реквизировали?» «Да забирай, Клуша», — расхохотался аристократ, — «и пошевеливайся. Чем быстрее ты вернешься, тем быстрее твой брат окажется на свободе». Сумки с уполовиненными продуктами мне любезно вынесли за ворота и бросили в пыль, после чего, обидно посмеиваясь, скрылись обратно в здание тюрьмы. Тяжело вздохнув, я кое-как подцепила все пакеты, дождалась, пока вокруг не будет посторонних глаз, а потом воззвала к силе фрукта. Перемещение было мгновенным и точным, так как угодила я ровно на кухню, где у очага уже суетилась Макина. Мы не были представлены, но она радостно улыбнулась и произнесла: «Ты, наверное, Рина. Мальчишки много про тебя рассказывали. А вы, Макина, верно? Приятно познакомиться, но можем ли мы поговорить чуть позже?» «Конечно», — согласилась девушка, поправляя свои темно-зеленые волосы, чуть выбившиеся из косынки. «Где ты мальчика-симпатяшку потеряла?» — поинтересовалась бандитка. «Неужели неприятности нашли вас в городе?» «Точно так», — покивал я, приблизившись к ударившимся в воспоминания парням. «Эй, Луффи, а ты, случайно, не сохранил ту карту местного сокровища, которое мы вместе искали?» «Сохранил», — на секунду задумавшись, кивнул мальчишка. «А что, не одолжишь мне ее ненадолго?» «Очень надо». «Забирай насовсем», — разрешил Монки-младший, удлинил руку, сдернул порядком потрепанный листок со стены и протянул его мне, заинтересованно поблескивая глазами. «Дадан», — развернулась я к разбойнице, — «а у вас не найдется какой-нибудь непонятной штуковины, которую не жалко?» «Что, каверзу какую-то замыслила?» — пыхнула дымом рыжеволосая женщина гора и, дождавшись моего кивка, достала из кармана нечто. Нечто представляло собой шар с кнопками и стразами, блестящий и непонятный, самое то, чтобы пускать пыль в глаза. «Подойдет?» «Ага, спасибо, я скоро вернусь», — и перенеслась обратно ко входу в тюрьму, прижимая к груди свои сокровища. До нужного кабинета добралась без труда, но там меня, очевидно, не ждали так рано. Сообщники, выгнав из кабинета подчиненных, вкушали яства и запивали их вином, поздравляя друг друга с удачной аферой и отличным выбором целей, причем на прислонившегося к стене Иза они совсем не обращали внимания. Зря они так. Подобного гордый стрелок точно не простит. «Вот карта, господа, а вот артефакт, переданный нам отцом. С его помощью можно попасть в пещеру Сим-Сим и отыскать спрятанный клад. Теперь мой брат свободен». «Не спеши, куколка. Объясни толком, что за артефакт, какая пещера, а уж после. Сказку о храбром Бали и 40 пиратах под предводительством капитана Хасана трое мужчин слушали с неослабевающим вниманием. Мне даже как-то неловко стало. Аристократ, правда, попробовал заикнуться о том, что никогда не слышал о таком пирате, но я выкрутилась, сообщив, что он всегда действовал тайно и под покровом ночи, поэтому и пропиратствовал аж до 60 лет, собираясь оставшееся время жить в свое удовольствие и тратить награбленное, но повстречался с нашим отцом и навсегда упокоился в море. «У нас есть карта, и есть артефакт», — довольно потер руки начальник тюрьмы. «Самое время добраться до сокровищ, мой друг». «Верно я говорю, согласен», — кивнул капитан стражи. «Что нужно сделать, чтобы он заработал?» Обратился он ко мне, указав на бесполезную металлическую фиговину из запасов Дадан. «Чтобы все желающие переместиться взялись за руки, а потом человек, в чьих руках находится шар, нажал вот на эту кнопку», — проинструктировала я. «Дай сюда». Аристократ тут же выхватил палку из моих рук и обратился к своему сообщнику. «Парня возьмем с собой, и эту клушу, тоже». Нас с Иза грубо схватили за локти, подтащили поближе к аристократу и приказали: «Хватайтесь». Спорить мы и не подумали. Перенос с тремя пассажирами, последовавший за серией прыжков туда-сюда одной или в компании с родственниками, едва не отправил меня в беспамятство. Силы кончались весьма стремительно. В пещере было именно так, как описывал Луффи. Светящиеся грибы на стенах, завывающие эхо, чей-то скелет и огромный каменный сундук на возвышении. И пока представители местной власти ошарашенно хлопали глазами, видимо, не до конца веря, что им это не снится, я схватила Иза за руку и изо всех сил пожелала оказаться рядом с братьями. Способность фрукта сработала, но мне стало откуда-то известно, что пока хорошенько не отдохну, больше никуда прыгнуть не сумею, сколько бы ни пыталась. Кто-то из бандитов в мгновение ока оказался рядом со стрелком и, пошаманив над кандалами минуту или две, освободил его от этих стильных украшений. Мне помощь подобного рода не требовалась, поэтому я присела возле дедули Гарпа, опираясь о его плечо. «Отлично, раз все в сборе, предлагаю начать праздновать», — скомандовала Дадан, возвышаясь над бандитами и всеми присоединившимися. «За Луффи». Тосты множились и повторялись, чаще всего звучали здравницы в честь братьев Фасл, но и на долю Гарпа, Дадан, Макина, разбойников и даже Нассиза выпадали благодарственные слова. После третьего, кажется, бокала старшее поколение решило устроить турнир «Кто кого перепьет», каким-то образом уговорив барменшу и 16-го посоревноваться с ними. В моем стакане плескался ананасовый сок, с некоторых пор ставший любимым вместо яблочного, а на все предложения выпить чего-нибудь алкогольного я отшучивалась, что мне еще всех по домам развозить, на своем горбу, между прочим, так что голова должна быть трезвой, а не то могу по ошибке закинуть пиратов в дозор, революционера, к пиратам, а дозорного, к революционерам. Вот радости-то будет. В какой-то момент, устав от несмолкающих разговоров, дружеских подначек и излишне громкого смеха, сбежала из дома на улицу. Солнце уже скрылось за горизонтом, и о нем напоминали только розовато-фиолетовые облака на западе. Вдохнув прохладный вечерний воздух, углубилась в лес, сама не понимая, зачем. И, чтобы придать этому действию хоть какой-то смысл, принялась срывать цветы вдоль тропинки, чтобы сплести из них венок. Все, что угодно, лишь бы отвлечься и не чувствовать себя лишней. Домик на дереве, принадлежащий понятно кому, показался впереди весьма неожиданно. Флаг с инициалами, предоставленный всем ветрам, изрядно пообтрепался, а само убежище снизу казалось самую малость заброшенным, но от него по-прежнему веяло духом приключений. Дерево неизвестной породы было высоким, поэтому мне даже в голову не пришло взбираться на него, а вот присесть на огромные, широкие корни, прислонившись спиной к шершавой коре, показалось мне не самой плохой идеей. Согретое солнцем дерево щедро отдавало свое тепло, не давая продрогнуть от ночной прохлады. Пение птиц постепенно стихало, и лес наполнился уже совсем другими звуками. Уханьем совы, вылетевшей на охоту, шуршанием мышей в сухих листьях и целым оркестром из скрипок, кузнечиков и цикад. Где-то вдалеке одиноко кричала кукушка, а тихое эхо лениво вторило ей. Тело, уставшее за день из-за нескольких переносов, отяжелело, а мысли, убаюканные лесной колыбельной, улетели вдаль. Еще некоторое время мне удавалось бороться со сном, но вскоре глаза закрылись сами собой. «Вот ты где!» — радостно воскликнул Монки-младший, выдергивая меня из объятий дремы. «А мы тебя по всему лесу ищем». «Зачем?» — хриплым после сна голосом поинтересовалась я, потягиваясь. «Скоро полночь», — пожал плечами Сабо. «И Ньют сказал, что ты улизнула с праздника около 3 часов назад и до сих пор не вернулась. Он, конечно, порывался найти тебя сам, но наш победитель почти на ногах не стоит», — добавил Портгас. «Забавно. И как вы меня нашли? О, Сабо, оказывается, владеет какой-то крутой способностью, которая позволяет ему видеть живых вокруг, а еще укреплять тело и все остальное. Два вида воли», — заинтересовалась я, И блондин кивнул, подтверждая: «Ты крут, у меня только воля наблюдения, да и та несколько глючная, с другой стороны, эйс с Луффи того не умеют, так научите». Хором возмутились Мугивар и Огненный Кулак. «Ну, эйс, предположим, может напроситься на тренировки к кому-нибудь из комдивов вместе со мной, а вот что делать с мелким?» Принялась рассуждать вслух. «А к нему будешь время от времени прыгать ты, и учить тому, что узнала на тренировках вместе с эйсом», — предложил молодой революционер. «Почему бы и не да», — согласилась я. «Ну что, возвращаемся?» «Подожди», — посерьезнел эйс, — «у нас к тебе еще одно дело. Моя память так и не вернулась полностью, но братья рассказали, да и ты как-то упоминала, что в детстве мы разделили чашу саке. Ну и вот, в конец растерялся Сабо, вытащив из-за пазухи небольшую пузатую бутыль и четыре пиалы». «Что, я, вы уверены, Рина, а чем ты вообще? Ты наша сестра, а это только еще одно доказательство. Но, или ты не хочешь?» — расстроенно уточнил Луффи, и глаза его подозрительно увлажнились. «Я хочу, конечно же хочу». Тугой комок в груди, который периодически мешал вздохнуть полной грудью, немного ослаб. На глаза навернулись слезы, а улыбка, кажется, навечно поселилась на лице. «Но из меня пока выходит так себе, сестра. Я не только забыла про твой день рождения, но и не купила никакого подарка». «Не говори так, ты смогла собрать нас всех вместе снова. Это лучший подарок для меня», — возмутился именинник. «Ну, если у тебя закончились аргументы, предлагаю уже начать. Голосом разума в нашей странной семье, похоже, суждено быть Сабо». Он, дождавшись наших кивков, принялся разливать саки по пиалам. «Не умею красиво говорить, но я так рад, что вы у меня есть. Ага, вы, моя семья, хотя мы все и не родные друг другу», — разулыбался Луффи, едва не опрокинув на себя выпивку. «Вы, ребята, лучшие, что случилось со мной в жизни», — призналась я, осторожно принимая пиалу. «Не представляю, что бы я делала, если б мой своевольный фрукт тогда не закинул меня к вам. Когда люди делят друг с другом чашу с выпивкой, они становятся братьями», — перешел к делу Партгас. «Ха-ха-ха-ха-м», — напомнила о себе я. «И сестрами», — тут же добавил эйс, чуть виновато улыбнувшись. «Нам не суждено стать членами одной команды, потому что кто-то, не будем показывать пальцем, ушел к революционерам, а кто-то не может определиться, эй, но это и не важно, потому что мы навсегда останемся одной семьей. Плевать, что произойдет с нами в будущем, эти узы никогда не будут разорваны. Семья», — произнесли мы, подняв чаши, и выпили все до последней капли. «Никогда еще дрянной алкоголь не казался мне таким сладким и вкусным». К горным бандитам мы возвращались в приподнятом настроении, и даже скорое расставание на неопределенно долгий период не могло его испортить. Встречали нас самые стойкие. Иза, чей мутный взгляд блуждал где-то в высших сферах, и Гарп, хрустящий чудом уцелевшими крекерами. «Я, пожалуй, останусь здесь на недельку», — хмыкнул герой дозора, когда я предложила вернуть его обратно в зал собраний. «Отдохну, расслаблюсь, Луффи погоняю. Научи его воле, дедуль», — попросила я, потому что искренне сомневалась в наличии у себя преподавательских талантов. «А что, можно», — легко согласился он. «Во время тренировки ему некогда будет о пиратстве думать». «Хорошая идея, внученька». Первым засобирался Сабо, обнял проснувшихся Макина и Дадан, пожал руку Гарпу и Иза, повис на братьях, после чего, пообещав писать, истаял в воздухе вместе со мной. Кабинет, где мы оказались, был пуст. «До встречи», — поднатужившись, покрутил меня в воздухе Сабо, радостно улыбаясь. «Конечно, буду навещать тебя время от времени, братец», — пообещала я, вновь используя силу своего фрукта. Долгие прощания мне никогда не нравились. Вновь оказавшись в окружении семьи, я, как и Сабо, попрощалась с неспящими, крепко-крепко обняла Луффи, еще шепнув слова поздравления в резиновое ухо и, дождавшись, пока Ис проделает то же самое, протянула руки ему и Иза. Мы возвращались домой. Примечание к части. МФ. Ну, погоди, расскажи, Снегурочка. Дорогие читатели, завтра автору предстоит страшная защита диплома. Пожалуйста, материте меня часиков с 9 до 13. Лайки и отзывы тоже подойдут. Встреча 33. Или на моем горизонте берег, полный ненужных забот. Ночью мне снилось что-то настолько хорошее, что я проснулась с улыбкой до ушей. Умела бы петь, обязательно начала бы мурлыкать какую-нибудь подходящую под настроение песенку, но я не умела, так что пришлось выкручиваться и выражать свою радость иным способом. Например, схватить за руки ближайшего белоусовца и провальсировать с ним до камбуза. К чести подвернувшегося мне мужчины, сориентировался он чуть ли не мгновенно, так что под тихий счет раз, два, три, раз, два, три мы, танцуя, добрались до обители Сатча. На камбузе в этот ранний час было весьма малолюдно, да и те ранние пташки, нашедшие в себе силы оторвать головы от подушек, дремали над тарелками. О чем говорить, если даже поварята передвигались со скоростью дохлых мух и зевали украдкой, вызывая непреодолимое желание последовать их примеру. Правда, и в этом сонном царстве нашелся человек, чей подозрительно бодрый и выспавшийся вид вызывал зависть всех окружающих. Эта магия, не удержалась от вопроса я, присаживаясь рядом с Иза. Это особый чай, покачал головой мужчина. Сегодня он, учтя опыт прошедшего дня, был при полном параде. Прическа, макияж, идеально сидящее кимоно, и я в который раз залюбовалась его нетипичной красотой. Рецепт моей матушки, между прочим. Не хочешь попробовать? Разве кто-то сумел бы устоять? Кивнула, и Иза тут же протянул мне свою кружку, попытавшись скрыть озорных морских дьяволят в глазах за опущенными ресницами. Подозревая подвох, я, не желая спасовать, все же сделала маленький глоток. Что ж, чай был зеленым, крепким и очень, очень горьким, так что появилось непреодолимое желание выплюнуть его в довольнющее лицо стрелка, но я сдержалась, пусть и с огромным трудом. «Опять травишь людей своей гадостью?» — хмыкнул Сач, дружески приобнимая шестнадцатого за плечи. «Ничего ты не понимаешь», — фыркнул Иза, сбрасывая чужую руку. «Ну, как тебе, Рина?» — бодрит, выбрала нейтральный ответ, стараясь не обидеть друга. «И вкус такой своеобразный, что является синонимом для гадости», — радостно влез Кок, и я мысленно с ним согласилась. «У меня есть знакомая, чьи вкусы столь же специфичны и которая может пить очень похожую бурду чуть ли не литрами, но ваша покорная слуга таким ценителем не является. Гадский чай, по совету все того же Сакча, я заедала шоколадом с острова Рыболюди. И, знаете что, кажется, я понимаю и большую мамочку, которая требовала платить ей дань именно им, и Луффи, который заплатил за съеденные сладости целую кучу сокровищ, потому что вкуснотища неимоверная. Но, как бы я ни стремилась отсрочить тренировку с Иза, момент Ха все-таки наступил. «Беги», — велел командир 16-й дивизии, скрестив руки на груди. Многие полагают, что стрелкам не нужна выносливость, но подобное мнение ошибочно, ведь выносливость нужна всем. Это занятие было привычным и в чем-то даже умиротворяющим, а еще на бегу лично мне хорошо думалось. Правда, из-за отсутствия спортзала и острова в пределах досягаемости, тренироваться приходилось на палубе, на потеху пиратам. Похоже, судьба у меня такая, окружающим жизнь продлевать. Бегать пришлось как в армии, или в анекдотах про нее. Отсюда и пока наставнику не надоест, хорошо хоть, что не возбранялось переходить на шаг, когда легкие начинали гореть, а ноги — гудеть. Надоело из-за ближе к обеду, причем он, о чем-то переговорив с Сатчем, составил для меня новое меню-диету. Что ж, похоже, Луффи, питающийся практически одним только мясом, делал это не напрасно. Белковая пища, по словам комдивов, очень полезна для фруктовиков. После того, как я расправилась со здоровенным бифштексом, настало время специальной стрелковой зарядки, где основное внимание уделялось запястьям и пальцам рук. Пока Иза показывал нужные движения, мне вспомнилась физкульт-минутка из начальной школы, которую, чуть изменив слова под местные реалии, я и продекламировала своему наставнику, вызвав едва заметную улыбку. Мы стреляли, наши пальчики устали, и сопроводить текст теми самыми хватательными движениями, которые так веселили всех моих одноклассников в детстве. Пока я старательно гнула пальцы, мне прочитали коротенькую лекцию о стрелковом оружии в целом, суть которой сводилась к простому правилу: не готова отнять жизнь, не берись за оружие. Более подробно 16-й остановился на том, как чистить и заряжать конкретно мой пистолет, и поскольку Иза придерживался мнения, что теория мертва без практики, за трофеем пришлось сгонять в каюту, а потом делом доказывать, что я внимательно слушал лекцию. Убедившись, что мне под силу откинуть барабан, заполнить коморы патронами и закрыть барабан, не покалечившись, были на памяти Иза и такие умельцы, он установил на фальшборте небольшие деревянные брусочки, примерно 5 на 5 сантиметров, В качестве цели я начертил на досках палубы 3 стрелковых рубежа. «Удиви меня», — ободряюще улыбнулся комдив, махнув рукой в сторону мишеней. «Давным-давно, когда мои родители еще не развелись, каждые выходные мы выбирались в парк возле нашего дома. Мне, конечно, в силу возраста и половой принадлежности, больше нравились многочисленные аттракционы, но и в призовой тир мы заходили тоже. Немного, всего-то пару-тройку раз, но брелок в виде маленького полосатого тигра я однажды там выиграла, чем страшно гордилась». Воскресив в памяти счастливые детские воспоминания, все слова комдива, а также собственные злости и беспомощность, когда застряла на дереве в компании волков, я глубоко вдохнула, выдохнула и, прицелившись, выстрелила. Здесь и сейчас мне никто не мешал, можно было не торопиться и ни о чем не волноваться, да и мишени не шевелились, изрядно упрощая задачу. Стрельба с 5 метров далась мне лучше, чем взлом замков. Из 10 мишеней в море улетели 7. «Ну как?» – спросила я, с замиранием сердца ожидая его вердикта. «Неплохо», – кивнула Иза. «Я бы взял тебя в свой отряд, но кое-кто явно будет против». Намек я пропустила мимо ушей, но от похвалы заполыхали щеки. «Ты мне льстишь. Я ж художник, у меня просто глазомер хороший». Тренировка продолжилась. С расстояния в 10 метров мне удалось поразить лишь 5 мишеней. Шестая, вскользь задетая выстрелом, покачнулась, но устояла. С увеличением дальности на 5 метров результат снизился еще раз. В море улетели лишь 4 деревяшки. Я немного расстроилась, мечталась о том, чтобы все мишени были поражены с первой же попытки, но мой учитель выглядел вполне довольным и такими невысокими результатами. Шагая из стороны в сторону, он принялся объяснять, как учитывать направление, скорость и силу ветра, какие хитрости есть в стрельбе из разных положений. На этот концерт пришли посмотреть те, кто пропустил предыдущую, беговую часть, как спрятать оружие под одеждой, на бесплатный стриптиз захотели полюбоваться вообще все незанятые пираты. Пришлось тормозить ничего и никого не замечающего Изаи, чуть смущаясь, просить перенести отработку этого полезного навыка в более уединенное место. В итоге мужчина решил отложить это вообще на другой раз и, если мои результаты будут все так же его радовать, пообещал, что научит меня стрелять по движущимся мишеням, причем в их роли рассматривались Иса и Марка, успевшие ему чем-то насолить. С одной стороны, логично, они фруктовики, и обычными пулями я им навредить не сумею, с другой, совсем не уверена, что мне хватит духу стрелять по брату и другу, а после, по посторонним людям. Волю наблюдения стремятся тренировать все хорошие стрелки. Чуть-чуть потренируешься, и сможешь попасть рыбе в глаз, завершил лекцию командир 16-й дивизии. Забавно, у меня на родине говорят белки в глаз, заметила я. Кто на что охотится, тот про то и говорит, пожал плечами стрелок, завершая разговор. Я надеялась немного отдохнуть до ужина, благо, время еще было, но у судьбы имелись на меня другие планы. По пути в каюту мне встретился Марка, напомнивший про гауптвахту. Пришлось отрабатывать, помогая медсестричкам с наведением порядка в лазарете. И, знаете, сколько бы я это ни отрицала, но иногда мне не хватало обыкновенного женского трепа на самые популярные темы, так что наказание одновременно превратилось и в поощрение тоже. После легкого ужина меня, не слушая никаких возражений, потащили на палубу. Белоусовцы были недовольны тем, что вчера и позавчера никто не читал им Гарри Поттера, а им же любопытно, что произошло с мальчишкой дальше. И ведь сидели, слушали, переживали, обсуждали что-то шепотом, чтобы другим не мешать. В любом случае, пока не прочитала две главы и не дала обещание больше не устраивать таких перерывов, пираты и не подумали отпустить меня спать. На следующий день состоялась таки нормальная тренировка с кинжалом, и она, в кои-то веки, прошла спокойно. Сначала Линк уточнил, чему учат меня все остальные, а потом предложил манеру боя, которая должна подойти мне лучше всего. Суть ее сводилась к трем пунктам: выстрелить, переместиться, добить противника доброй сталью, повторить последовательность со следующим врагом. Кажется, вид у меня был слишком удивленный, так что Накамаиса решил пояснить. Это тебе не фехтование, где куча красивых стоек и поз. Нож, а в твоем случае кинжал, это оружие ближнего боя, предназначенное для добивания, этим мы с тобой и займемся. Вот вы, к примеру, в курсе, что существует несколько разновидностей хвата. Прямой, обратный, диагональный и всякая экзотика. Я бы великолепно прожила без этого знания, но Линк был неумолим, показав каждый из них и заставив меня выбирать, какой удобнее, а направление удара, а зоны атаки, а куда и как бить, чтобы кинжал не вылетел из руки и не застрял в чужом теле, мне демонстрировали на ветхом манекене, одолженном у медсестричек под честное слово. А когда заслуженное учебное пособие однажды не выдержало подобного издевательства и просто развалилось на три неровные части, на первом подвернувшемся под руку пирате. Почему-то все мои учителя считали, что никаких проблем с живыми мишенями у меня быть не должно, но если честно, это было совершенно не так. Даже обозначать все эти колющие, режущие и удары рукоятью мне было откровенно страшновато, а что будет в реальном бою? Распитие саки вместе с Эйсом, собой и Луффи повлияло на меня самым благотворным образом. Я перестала чувствовать себя лишней в этом мире и немного расслабилась, перестав заморачиваться по пустякам, что сказалось и на моем общении с белоусовцами. Официальные приветствия и поднадоевшая отстраненная вежливость в разговорах сменились на дружеские подколы. К тому же в их речь вернулись скабрезные словечки и шуточки ниже ватерлинии, которых в моем присутствии ранее старались избегать. И хотя я официально не состояла ни в одной дивизии, все чаще по кораблю гуляли разговоры о том, что меня можно считать штатным художником и чтецом, отчего с лица не сходила радостная улыбка, меня приняли. К моим ежедневным тренировкам незаметно присоединился сначала Эйс, а за ним потянулись и остальные знакомцы с корабля, причем наставники не выглядели недовольными из-за увеличения количества учеников, стремление к силе и самосовершенствованию здесь уважали. Результаты были разными, но Харута и остальные отмечали, что Портгас буквально схватывает все на лету. Особенно показателен был случай с волей. Там, где мне, да и многим другим тоже, требовались долгие медитации для ее пробуждения и нормального функционирования, он справлялся походя на одной силе желания. Забег же от сатчасти соком, метавшего в обжору, съевшего все мясо для ужина, вилки, закончился тем, что он пробудил еще и волю вооружения. Я не могла не ревновать к его успехам, одновременно радуясь чужому прогрессу. Быть может, эти занятия спасут ему жизнь в Маринфорде. Пару раз мне удалось вырваться и проведать братьев. Сабо был занят составлением суперсекретного плана нападения на страну, чье название мне ни о чем не говорило, и на диалог почти не шел, не считать же за нормальные ответы его постоянные угу и ага. Как-то так вышло, что общалась я, в основном, с Каалой, которую интересовало, каково это, жить на корабле в окружении кучи пиратов. Думаю, примерно так же, как жить на вашей базе в окружении кучи революционеров, с улыбкой отозвалась я, и продолжила описывать социальный уклад, быт и нравы пиратской общины. Луффи тоже был занят. Гарп, устроивший себе таки внеплановый отпуск, гонял его в хвост и в гриву, так что волю наблюдения и вооружения будущий король пиратов осваивал семимильными шагами. Талантливые у меня родственники, правда, на тренировках Монки-младший уставал так, что обратно его был вынужден нести дедушка, но это не мешало ни первому, ни второму по вечерам слушать мои довольно однотипные рассказы. Хорошо устроились, стервицы, своеобразно похвалил он пиратов, узнав, что по вечерам я читаю им одну из любимых книг моего детства, «Герой дозора». Кстати, узнав, что я временно вступила в команду Белоуса, мой выбор одобрил, проворчав что-то о том, что его старый соперник меня в обиду не даст, да и парни у него, вроде, не самые плохие. Поумилялась такому определению и мысленно пообещала себе обязательно донести мнение старого дозорного до его идеологических противников. Они должны оценить. Удивительно, но факт. Все то время, что я находилась на корабле, непредсказуемая погода Грантлайна радовала нас редким постоянством. Никаких тебе штормов, резкой смены погоды и прочих характерных для этого места вещей. Солнце светило ярко и жарко, так что недавно приобретенная полосатая панамка очень пригодилась. А еще я стала лучше понимать нами, в каноне носившую ультрамини и верх от купальника, температура не опускалась ниже плюс 30 градусов С, и во всей остальной одежде было просто-напросто невозможно находиться. Надо ли уточнять, что под ласковыми лучами иномирного солнца я сгорела уже через пару дней, и теперь оттенок моего тела весьма напоминал вареного рака, а кожа на спине и плечах некрасиво облазила. Радовало, что медсестрички, вошедшие в мое положение, порекомендовали волшебную мазь, заменяющую местным красавицам сметану, которая отвратительно пахла, но гарантировала, что ожоги от ультрафиолета исчезнут без следа, а красивый и ровный загар останется. Причем, по словам Моника, После этого чудо-средства второй раз мне сгореть не удастся, сколь долгие солнечные ванны мне бы не захотелось принять. В один из менее загруженных вечеров у меня дошли руки до подарка госпожи Марии. В продолговатом футляре, оббитом изнутри темно-синим шелком, лежали часы, обращавшие время вспять. Достаточно сумасшедший подарок от не менее сумасшедшей леди. Полюбовавшись немного тонкими серебряными стрелками, бесшумно бегущими назад, я, фыркнув, нацепила хронометр на левую руку. Подарили мне их, кажется, от чистого сердца, так почему бы и не поносить немного такой странный и уникальный аксессуар. А на мобидике, тем временем, кипели нешуточные страсти. Первая книга о приключениях мальчика-волшебника подошла к концу, оставив после себя кучу вопросов. Началась вторая, вызывающая их еще больше, и пиратов вдруг охватила поттеровская лихорадка. Они возмущались длиннобородым гадом, крутящим какие-то непонятные интриги, не понимали преподавательских методов Снейпа, дружно заключали, что из Гарри бы вышел неплохой пират, а вот из слишком правильной Гермионы и ленивого Рона, нет, утверждали, что у Хагрида наверняка были родственники на Эльбафе, что тем для разговоров было много, и споры не утихали от носа и до кормы. Хорошо хоть, до рукоприкладства дело не дошло ни разу. Второй волной подтироманства стало распределение на факультеты. Парни раздобыли где-то латанный-перелатанный колпак, а потом бегали по всему кораблю и натягивали его на головы тех, кто не успевал увернуться. Как-то так вышло, что все на корабле были храбрыми гриффиндорцами, кроме медсестричек, тех общим голосованием распределили на Пуффендуй. Девушки пробовали возмутиться, утверждая, что обладают, скорее, рейвенклавским складом ума, но кто бы их послушал. Такой перекос пришелся пиратам не по вкусу, и вскоре на Слизерин, после долгих споров и пари, отправили всю 12-ю дивизию, обосновав это тем, что им по долгу службы положено хорошо притворяться и хитрить во благо. Белаус, ничтоже сумнявшийся, был назван директором лучшего корабля во всем Гранд-Лейне, а Марка, его ручным фениксом. Шуточки про прошлую, да пиратскую жизнь стали звучать в его адрес со всех сторон, едва в книге появился Фаукс. Сатча и его поварят окрестили домовыми эльфами, но белоусовцы, что осмелились провести подобную параллель, пожалели об этом очень быстро. Во-первых, злые коки преследовали их с ножами в руках и с огнем во взгляде, а во-вторых, лишили добавки и сладкого. Всех проштрафившихся теперь отправляли не на гауптвахту, а на отработку, да еще и баллы с факультета снимали. Шибзика пытались переименовать в мистера Норриса, а Стефана – в Пушка, но мой умный кот расцарапал предложившему лицо, и инициатива как-то заглохла. Расши из-за его тюрбана отныне называли не иначе, как профессором Квирилом, и бывшему подчиненному Эйса это не слишком-то нравилось. Впрочем, он не был обделен чувством юмора, так что попросил меня нарисовать ему второе лицо на затылке. Надо ли говорить, что слух об этом разошился по Моби-Дику очень быстро, породив большое число тех, кто возжелал снять тюрбан и убедиться в наличии Волдеморды. Это странно и как-то неправильно, что ли, но жизнь на борту Моби-Дика затягивала, как морская пучина. Распорядок дня: завтрак, тренировка, обед, помощь по кораблю, ужин, чтение очень быстро стал привычным и не вызывал ничего, кроме редких и наполовину шутливых жалоб. А мысли о работе и возвращении в родные пенаты посещали занятую другим голову все реже и реже. Нет, мне по-прежнему не хватало горячей ванны вместо чуть теплого душа, блюд русской кухни вместо того, что море пошлет, интернета и прочих повседневных вещей, но без них, в принципе, можно обойтись, что я и делала, все больше и больше врастая в жизнь корабля. Я выяснила, что вставать рано, к добровольно-принудительной помощи на кухне, потому что Сатч делает отличные глазки котика из Шрека, что рыбу можно ловить и потом готовить сотни разных способов, причем главный волшебник 4 дивизии мог сделать так, что вкус рыбы совсем не чувствовался. Учиться этой магии было интересно и познавательно, но результаты пока были так себе, а рыба в рационе, честно говоря, начинала конкретно так бесить. Узнала, что вязать узлы, а потом распутывать их, один из видов тихих пиратских игр, что погоду можно предсказывать по высоте волны цвету глаз Намура, а находить себе тысячу и одно занятие, чтобы не умереть со скуки, это норма. Что настроение пиратов Белауса можно читать по изгибу бровей, у кого они были, эти самые брови, или манере повязывать пояс, что, согласно приметам, ветер можно накликать подношением чего-нибудь сыпучего, а угадать появление острова, по форме облаков. Кстати, Про остров. Едва заметная точка на горизонте с каждой минутой все увеличивалась в размерах. Ветер наполнял паруса, и корабль летел в сторону суши с приличной скоростью. Мне не требовались ни новая одежда, ни художественные принадлежности, ни книги, но на берег все равно хотелось сойти. Сказывалось долгое нахождение в замкнутом пространстве корабля. Мечталось отдохнуть от постоянной качки, походить по золотистому песку и пообниматься с пальмами, а еще, хоть немного побыть в относительном одиночестве, которого так не хватало на Мобидике. «Мы причалим», — уточнила Увисты, что с самым благодушным выражением лица наблюдал за играющими в карты сослуживцами. «Нет», — покачал головой он, из-за чего его цилиндр едва не улетел в воду, и только отменная реакция позволила мужчине его поймать. «А зачем? Запасы провианта и воды еще не подошли к концу, а больше там и делать нечего. Остров практически необитаем, на нем живут только смотритель маяка и его супруга, так что никаких развлечений там тоже нет. Маяк, высокое полосатое сооружение с мощным прожектором, как раз стал виден во всей красе. Открывающийся вид напоминал изображение с открытки и цеплял своей простотой. Неприступные серые скалы, на вершине которых располагался тот самый маяк, чей силуэт стремился к голубому-голубому небу без единого облачка, и неспокойное море где-то далеко внизу. У меня тут же зачесались руки его нарисовать, вот только если мы проплывем мимо, времени не хватило бы даже на набросок. Пришлось ограничиться фотографией и надеяться, что однажды у меня дойдут руки изобразить все те восхитительные пейзажи, коллекция которых скопилась на моем телефоне. От маяка к стене леса вела узкая извилистая тропинка, которая заканчивалась возле порога дома, принадлежащего, очевидно, смотрителю и его жене. Один этаж, ярко-желтая крыша, распахнутые окна с колышущимися занавесками, был он не слишком велик, но даже с такого расстояния казался весьма уютным. «Хочу дом», — внезапно произнесла я и вздрогнула, когда за спиной раздался голос Эйса. «Мне казалось, ты хочешь собрать коллекцию автографов?» Ох, я упоминала это желание от силы 2-3 раза, а он не только запомнил, но и принял его всерьез. «Черт, мне так повезло с семьей, и это тоже», — согласилась я. «Но мечта о собственном доме, скажем так, более глобальная. Сначала я лично прослежу, чтобы своей цели достигли ты и Сабо, а затем помогу Луффи заполучить корону. И что потом? Потом найду какой-нибудь спокойный остров подальше от дозорных и на берегу океана построю себе дом. Двухэтажный, пожалуй, чтобы комнат в нем хватило для всей моей семьи и осталось для завалившихся без приглашения друзей». «Звучит отлично», — улыбнулся Портгас, растрепав мне волосы, выгоревшие на солнце до какого-то невнятно русого цвета. «Как говорится, начинали за здравие, окончили за упокой. Где-то к середине главы вдохновения, таланты силы покинули нас. Мы встречались, писали страничку текста, расходились, встречались еще раз. Когда кусочков набралось страниц на 7, мы вынуждены были признать, что этот раунд мы проиграли. Пришлось переписать всю главу чуть ли не с самого начала, чтобы получилось хоть что-то читаемое. А все почему? А все потому, что наши головы забиты совершенно посторонними вещами. Одна готовится к свадьбе и дорвалась до Ведьмака 3, фу, Йеннифер. Вторая по макушку в отчетах и мечтах об отпуске. По правде говоря, о совместной сентябрьской поездке мы мечтаем вдвоем и надеемся, что теплое солнце и море растопит обиду вдохновения, и оно к нам вернется. П.С. Зато у нас теперь есть куча нереализованных идей, которые можно будет использовать в следующих главах. 33.5. Теплым летним деньком на базе морского дозора проходило очередное собрание. Темой обсуждения были два извечных вопроса. Кто виноват и что делать? Точнее, виновного нашли быстро. Им оказался всем известный вице-адмирал Гарп, герой дозора и прочее-прочее, внезапно украденный с одного из предыдущих совещаний. И если с ответом на первый вопрос дискутирующие пришли к некому консенсусу, то второй, что делать с той частью работы, которая причиталась исчезнувшему коллеге, вызвал серьезнейшие словесные баталии, медленно перерастающие в полноценную войну. А я говорю, что нужно поделить на всех, спокойно вещала со своего места Цуру, наблюдая за тем, как коза пытается отгрызть манжет рубашки спящего Акидзи. Я не буду выполнять работу этого клоуна, пока он прохлаждается на каком-нибудь тропическом острове. Доберман был более категоричен в высказываниях, но на полном серьезе спорить с женщиной опасался, помня о ее крутом нраве. К «Кстати, насчет острова, вы узнали, где он сейчас находится?» — мрачно спросила Кайну, скрестив руки на груди. В этот самый момент дверь кабинета распахнулась, и в помещение ввалился жизнерадостный и очень загорелый предмет обсуждения, прошелся по комнате и бухнулся в единственное свободное кресло, стоящее рядом с главнокомандующим. Коза доела манжету и принялась за хлопковые занавески, призывно колыхающиеся на открытом окне. «Ха-ха-ха, охламоны, кого это вы еще успели потерять, пока меня не было? Надеюсь, в этот раз неизвестный пропал хотя бы из соседней комнаты. Ха-хах!» — громогласно поинтересовался он, разбудив спящего Акидзи, который, оглядев сонным взглядом собравшихся, что-то пробормотал себе под нос и снова уснул. Температура в комнате резко повысилась, а очертания Сакадзуки начали расплываться в мареве горячего воздуха. «Тебя», — любезно уведомил его Сэнгоку, мысленно радуясь, что за пропавшим товарищем не пришлось отряжать флот. «Как быстро вы, однако, реагируете. Хотя, вот Барселина молодец, он даже успел дернуться». Все так же жизнерадостно воскликнул Гарп, громко бухая на стол очередную открытую упаковку крекеров. Сэнгоку, молчаливо гладя козу по спине, попытался незаметно утащить хлебобулочное изделие, но его маневр заметили, после чего вся пачка одним неуклюжим движением руки Гарпа перекочевала под нос главнокомандующего. «Да ладно вам, Маанки-сан, все просто произошло слишком быстро». Кизару тоже не остался в стороне, добавив свои 5 копеек в этот обмен любезностями.